80. Что такое блокчейн? Блокчейн, от английского blockchain, цепь из блоков. Это база данных с транзакциями. Блокчейн выглядит как виртуальная цепочка блоков, в каждом из которых хранится информация о транзакции. Как работает блокчейн? Первое – транзакция. Когда кто-то отправляет криптовалюту, информация о транзакции передается в сеть. Транзакция записывается в блок. Второе. Подтверждение. Участники сети, майнеры, проверяют транзакцию и добавляют ее в блок. Третье. Запись в блокчейн. После подтверждения блок с транзакцией добавляется в цепочку блоков, и информация становится доступной всем участникам сети. Это прозрачная и защищенная от манипуляций система. Есть разные блокчейны, на которых базируются криптовалюты. Как можно зарабатывать? Майнинг. Это процесс создания новых блоков в блокчейне и подтверждения транзакций. Для этого используют мощные компьютеры, которые решают сложные математические задачи. За свои усилия майнеры получают вознаграждение в виде новых монет. Краны. Это сайты или приложения, которые раздают небольшие суммы криптовалюты бесплатно в обмен на выполнение простых задач, например, ввод капчи или просмотр рекламы. Это способ для новичков начать знакомство с криптомиром без вложений. Лендинг или кредитование. Это процесс предоставления своих криптоактивов для пользователей за процент. Майнер может заработать на своих монетах, предоставляя их взаймы через специальные платформы. Стейкинг – хранение криптовалюты в кошельке для поддержки работы сети. За это пользователи получают вознаграждение. Фарминг – вид пассивного заработка. Майнер получает доход за то, что одалживает криптовалюту другому пользователю. NFT – невзаимозаменяемые токены, которые представляют собой уникальные цифровые активы. Создание и продажа NFT может стать интересным способом заработка для креативных людей.